«Это твой сын Иосиф, отец», — отвечал Иуда. «Если это он, — сказал Иаков, — то я встану и пойду навстречу ему». И хотя Вениамин и другие пытались его удержать, прежде чем помогли ему, он с трудом, но с достоинством поднялся, и один, хромая сильнее обычного на бедро свое, ибо преувеличивал почетную свою хромоту, пошел навстречу идущему, который ускорил шаги, чтобы сократить ему путь. Улыбающиеся губы этого человека складывали слово «отец», и он широко распростер руки, и Иаков же вытянул руки вперед, словно шел ощупью, как слепец, и шевелил кистями их, как будто чего-то требовал, и в то же время от чего-то оборонялся. Когда же они сошлись, он не позволил Иосифу, как тот хотел, броситься ему на шею и спрятать лицо на его плече, а отстранил его от себя за плечи и, откинув голову, долго и настойчиво, с любовью и страданием, глядел и вглядывался усталыми глазами в лицо египтянина, которого сначала не узнавал. Но покуда он так глядел, глаза Иосифа медленно наполнялись слезами и переполнились ими. И когда чернота его глаз расплылась в их влаге, это оказались глаза Рахили, с которых когда-то, в похожих уже на сон далях жизни, Иаков поцелуями стирал слезы, и он узнал его, он уронил голову на плечо ставшего таким чужим Иосифа и горько заплакал. Они стояли особняком на лугу, ибо братья боязливо держались в стороне во время их встречи, а свита Иосифа, его дворецкий, конюшие при колесницах, скороходы и опахолоносцы, а также любопытные из соседнего городка, уже сбежавшиеся, тоже ждали поодаль. «Отец, простишь ли меня?» — спросил сын. И чего только он не имел в виду своим вопросом, бесцеремонность, с какой он с ним обошелся и натворил дел на его голову. Заносчивость любимца, скверное свое озорство, преступное доверие и слепую требовательность — сотни глупостей, за которые он платился молчанием мертвых, живя тайком от платившегося вместе с ним старика. «Отец, простишь ли меня?» Совладав с собой, Иаков оторвался от его плеча. «Бог нас простил», — ответил он. «Ты видишь, он вернул мне тебя, и теперь Израиль может спокойно умереть, потому что ты передо мной». «А ты передо мной», — сказал Иосиф, — «папочка». «Можно мне тебе снова так называть, если ты ничего не имеешь против, сын мой?» — ответил Иаков чинно и даже несмотря на старость свою и степенность, ответил легкий поклон молодому человеку. «То я предпочел бы, чтобы ты называл меня отец. Пусть наше сердце блюдет достоинство и не унижается до балагурства». Иосиф понял это вполне. «Слушаю и повинуюсь», — ответил он и поклонился в свою очередь. «Незачем, однако, говорить о смерти», — прибавил он горячо. «Жить, отец, надо нам вместе теперь, когда наказание отбыто и долгое ожидание кончилось». «Очень уж оно было долгим», — кивнул старик. «Ибо его гнев не истов, а его ярость — это ярость могучего Бога. Видишь ли, он настолько велик и могуч, что может испытывать только такой гнев, никакой не меньший, и карает нас, слабых, так что вопли наши льются водой». «Если можно понять», — слова охотливо заметил Иосиф, «если в своем величии он не способен держаться какой-то меры и, не имея себе подобных, не в силах представить себя на нашем месте, возможно, что у него несколько тяжелая рука, отчего даже его прикосновение уже сокрушительно, хотя у него вовсе нет таких жестоких намерений, и он просто хотел дать шлепка». Яков не мог удержаться от улыбки. «Я вижу, — сказал он, — что мой сын даже среди чужих богов сохранил очаровательную тонкость своих суждений о Боге. В том, что тебе угодно было сказать, есть, видимо, доля правды. Еще Авраам часто ставил ему на вид его необузданность и, бывало, урезонивал его. Тише, Господи, не надо так горячиться. Но каков уж он есть, таков и есть, и не станет умереннее ради наших нежных сердец.